Ну-с, а в таком случае? В таком случае попытаюсь захватить шлюпку. Я знаю, как с ней обращаться. Проберемся внутрь шлюпки и отвинтим затворы. Всплывем на поверхность. Штурман из своей рубки на носу судна не заметит нашего бегства. Ну что ж, Нед Ленд, ловите удобный случай. Но не забывайте, что неудача нас погубит. Не забуду, сударь. А теперь, Нед, хотите выслушать мое мнение насчет ваших планов? Охотно, господин Ронакс. Я думаю, не говорю надеюсь, что такого удобного случая не представится. Почему? Потому что капитан Немо трезво смотрит на вещи и, конечно, будет стеречь нас, особенно вблизи европейских берегов. Я держусь одного мнения с господином профессором, сказал Консель. «Поживем, увидим», — отвечал Нед Ленд, тряхнув головой, как настоящий сорванец. «А теперь, Нед Ленд, — прибавил я, — на этом окончим нашу беседу, ни слова более. В тот день, когда вы вздумаете бежать, вы нас предупредите, и мы последуем за вами. Я вполне полагаюсь на вас». Так окончился наш разговор, который должен был иметь такие серьезные последствия. Скажу, кстати, что к великому огорчению канадца события, по-видимому, подтверждали мои предположения. Не доверял ли нам капитан Немо, плавая в европейских морях, или же он избегал встречи с судами всех наций во множестве бороздившими Средиземное море, не знаю. Но мы шли большей частью под водой и на далеком расстоянии от берегов. Порой Наутилус всплывал на поверхность настолько, что из воды выступала штурвальная рубка, но чаще судно погружалось на глубины, весьма значительные в здешних водах. Так между греческим архипелагом и Малой Азией, погружаясь на глубину 2000 метров, мы не достигали дна. О том, что мы прошли мимо острова Карпатос, из группы островов Южной Спарады, я узнал от капитана Немо, который, указав какую-то точку на карте, произнес стих Вергилия: «Est in Carpatio, Neptuni, gurgite vates, quae ruleus proteus». «Есть у Нептуна в глуби карпатовских вод прорицатель». Это лазурный Протей. То был легендарный остров владение Протея, древнего пастуха Нептуновых стад. Нынешний остров Скарпанто, лежащий между Родосом и Критом. Я видел через окно в салоне лишь его гранитное подножие. На следующий день, 14 февраля, я решил посвятить несколько часов изучению рыб греческого архипелага. Но в тот день по каким-то причинам герметические ставни в салоне не раздвигались. Установив по карте координаты, я увидел, что мы идем в направлении Кании, к древнему острову Криту. В те дни, когда я уходил в плавание на борту Авраама Линкольна, пришло известие, что население этого острова восстало против турецкого ига. Но чем кончилось восстание, я не знал. И, конечно, не капитан Немо, порвавший все связи с землей, мог дать мне эти сведения. Вечером, встретившись с капитаном Немо в салоне, я не стал касаться этой темы. Кстати, мне показалось, что капитан в мрачном настроении и чем-то озабочен. Вопреки обыкновению, он приказал раздвинуть ставни обоих окон и, переходя от одного окна к другому, пристально всматривался в водную ширь. Что это означало? Я не стал гадать и занялся изучением рыб, проносившихся мимо окон. Тут были бычки Афизы, упоминаемые Аристотелем, и известные в просторечии под названием морских вьюнов, которые встречаются обычно в соленых водах близ дельты Нила. Среди них извивались фосфоресцирующие пагры из семейства морских карасей. Египтяне причисляли этих рыб к священным животным, и появление их в водах Нила отмечалось религиозными церемониями, ибо оно предвещало разлив реки, а стало быть и хороший урожай. Я заметил также хейлин, костистых рыб с прозрачной чешуей синеватого цвета в красных пятнах. Они большие любители морских водорослей, что придает их мясу нежность и приятный вкус. Потому-то хейлины были излюбленным блюдом гурманов Древнего Рима. Внутренности их, приправленные молоками мурен, мозгом павлинов и языками фламинго, составляли дивное блюдо, приводившее в восхищение Вителия.